Глава 7. Ярославль. Возвращение в Медвежий замок показалось скорым. С души упал камень тягостного ожидания встречи с игуменом. Жизнь снова засияла яркими красками поздней осени. За время в дороге отец и сын ни разу не заговорили о делах. Легкий, порой шутливый разговор касался лишь житейских тем, да сплетен о жизни новгородцев. Так бы и доехали в непринужденной беседе. Да Федор Данилович заговорил о свите своей жены, которая осталась в замке в ожидании возвращения Прасковьи Кирилловны. Ну и настырная эта мачеха, не мытьем так катаньем. Все-таки притащила толпу девиц. Придется на зиму приглашать французов в Медвежий замок и устраивать коллективные смотрины. Постельничий встретил на пороге дворца, сначала поклонился князю, затем поприветствовал главу рода Венгинских. Первым делом отец потребовал, чтобы ему показали тронный зал. Затем через комнату совещаний прошли в малый тронный зал. Так до самого ужина и ходили по анфиладе служебных помещений. Надо отдать должное Антонио. Итальянский архитектор не только грамотно спроектировал дворец, но и придумал весьма элегантный интерьер, включая ковры и мебель. Ужин прошел на славу. Норман пригласил к столу вернувшегося из Швеции Дидыка, припортальную братву под видом своих учителей, а также вепсов Конча с Кивычем и Выга. Все пришли с женами, не забыв привезти скоморохов, которые организовали весьма неплохой квартет с тальянкой, двумя гитарами и балалайкой. Софья Андреевна с Жанной Владимировной приготовили оригинальный сюрпризец. Одна с невинным видом выставила на стол миску консервированной кукурузы, другая — горшок быстро растворимого картофельного пюре, типа «отведайте княжеских трофеев». Презентация заморских продуктов прошла на ура. Норману, как любителю картошки, пришлось, скрипя сердце, отказаться от желанного гарнира. С сожалением налег на гуся под сливовым соусом со сметаной, фаршированного рисом с курагой. Жирновато, на кухне перестарались и вместе с рисом засунули в птицу не менее килограмма сливочного масла. На десерт выставили корзинку апельсинов, различные виды варенья и прочие вкусности. Норман выбрал взбитые сливки с киселем и варенье из грецких орехов. За столом оживилась беседа, и он решил расспросить отца о поставках южных фруктов. «Апельсины так и просятся в рот, одного не пойму, как их умудряются не сгноить в дороге?» «Невелика хитрость», — ответил посадник. «Корзины обкладывают мхом, затем льдом, сверху засыпают стружкой и укутывают стеганым покрывалом». «Фрукты только из Византии? Или персы тоже привозят?» — продолжал допытываться Норман. «Из Аштархана доставка быстрее, и ледник там большой», — пояснил Федор Данилович и с улыбкой добавил: «Ты прочувствуй само слово «персик».» Примечание: Аштархан, Астрахань. Конец примечания. «Вот оно что! Я был уверен, что чернослив с грушами и виноградом везут из Волыни. Вот еще, там даже яблок путевых нет!» — воскликнул посадник и осекся, затем осторожно спросил: «Ты прослышал что-то? Честно скажи». «Ты о чем?» В свою очередь растерялся Норман. «Мне в диковинку видеть здесь южные фрукты, поэтому и спрашиваю». «Не врешь?» — разволновался Федор Данилович. «Вот тебе крест!» — побожился князь. «Хорошо», — успокоился посадник. «Дело у меня к тебе от малого веча». За столом соревновались в красноречии княжичи. Федор Александрович с Василием Васильевичем наперебой делились своими впечатлениями о разгроме королевских войск, размахивая руками, рассказывали о все сметающих пушечных залпах, мимикой изображали решительную атаку княжеской дружины и высмеивали трусливо бегущего разбитого врага. По обычаю, до ухода хозяина гости должны были оставаться на своих местах, а дальше поступай как знаешь, ешь, пей, танцуй, никто и слова поперек не скажет. Есть выражение «уйти по-английски». «Уйти по-княжески» значило просто встать и отправиться по своим делам, что и собирался сделать Норман. В то же время тверской княжич заметил, что князь закончил разговор со своим отцом и обратился с просьбой: «Андрей Федорович, похвались своей удалью. Твоя стрела прошибла лоб Магнуса Норвежского и решила исход битвы». «Да что там лоб?» — восторженно воскликнул Федор Александрович. — «Мурманы песню поют о том, как ты в одиночку королевскую сотню побил». «Вообще-то рядом с королем стояло чуть более полусотни. — решил внести ясность князь. — А зря. Женская половина застолья дружно ахнула. Конч и Кивач заговорщицки переглянулись и зашептались, вспоминая бой на берегу Лососинки. Припортальная братва принялась недоуменно шушукаться, лишь посадник приосанился и гордо вскинул голову. Впрочем, и в его глазах читалось удивление. Как верховный военачальник Новгорода, он прекрасно знал цену большим и малым воинам. В первый момент Норман хотел было отругать фантазеров, но быстро остыл. Юноши ни в чем не виноваты. Они лишь повторили чужие слова. Вспомнился монах Ануфрий, самозванный летописец, созерцал сражение с кормовой площадки галеры, так что нужно было ждать нового перла о героических поступках князя Карельских земель. В XIV веке были совершенно иные взгляды на жизнь. В это время самовосхваление не считалось постыдным пороком, а скромность приравнивалась к трусости. Сидя в кресле своего личного кабинета, Норман в задумчивости барабанил пальцами по столу. Что-то у его отца слишком много каких-то поручений от новгородского правительства. Еще можно было понять желание видеть карельского князя в роли крышевателя Готланда. Здесь просматривалась трехсторонняя выгода. Причем даже в далекой перспективе в регионе не возникало новой силы, способной пойти поперек создаваемого Норманом княжества. Тевтонцам не с руки воевать со своим. Норвежцы, заинтересованные в удалении из Нидаруса Гадара Тренделага, примечание Тренделаг, Тронхейм, конец примечания. Что ни говори, а любой человек воспротивится поборам в пользу непонятной и никому не нужной церкви. Взяв под свое крылышко Готланд, князь обеспечивал на западных границах долговременный мир. В Лифляндии плели интриги хитроумудрые послы. Если епископ Риги соблазнится посулами, то южная граница пройдет по Двине, что заставит Гедемина поубавить прыть. Осталось дождаться отца и узнать о еще одной затеянной Новгородом авантюре. Лишь бы без войны. Поднимать руку на русских он не хотел. Не заскучал, заходя в кабинет, пошутил Федор Данилович. «С тобой заскучаешь», — поддержал шутку князь. «То Готланд надо прибрать к рукам, а то сейчас еще одна забава из рукава выпрыгнет». «То не забава, а просьба о помощи», — серьезно ответил посадник. «Чем же я могу помочь Новгороду?» — внутренне напрягся Норман, ожидая услышать очередную каверзу. «Купцы хвалят новый канал, который ты вырыл на верхнем мосту. Вот бы нам соорудить несколько запрут на Тихвинском судоходном пути», — скромно попросил Федор Данилович. «Интересная тема. Кто бы умный рассказал про этот путь? Тихвин нынче в Ленинградской области, и река Тихвинка существует. А дальше что? Зачем Новгороду там запруды? И главное, слова «судоходный путь» подразумевают плавание по реке как минимум ушкуев. Люди добрые, подскажите конечную точку этого самого судоходного пути. «Куда ведет Тихвинский судоходный путь?» — с унылым вздохом спросил Норман. «В Холопий городок, на ярмарку», — с готовностью ответил посадник. «Чудное название», — невольно усмехнулся князь. «По осени большой торг. Холопы свозят урожай, а купцы берут зерно с пенькой да теребленым льном». Федор Данилович озадаченно посмотрел на сына и осторожно спросил: «Или ты не ведаешь?» «Увы, спроси. Нынче он первый покупатель в Холопьем городке». «Интересно. Для работы ткацких мануфактур Выг скупает огромное количество льна». «Отсюда вывод. В XIV веке по реке Тихвинка должно осуществляться активное судоходство». «Ты можешь назвать примерные цифры объема перевозок?» — осторожно спросил князь. «Вот», — посадник положил на стол сшитый рулончик бересты, — «это список за прошлый год. Дьяк специально для тебя постарался». Норман развернул бересту и запнулся на первой же строчке. «Ни хрена себе!» Для верности пересчитал с карандашом в руке и невольно почесал голову. 40 000 тонн пшеницы! Пшеницу с прочими товарами свозят холопы или крестьяне? На всякий случай уточнил он. Князья поселили холопов не для торговли, а ради учета продаж, пояснил посадник. Иной хозяин утаит часть урожая, а при продаже обман откроется. Не скажи, возразил Норман. «С такими объемами, — он постучал пальцем по бересте, — на ярмарке легко затеряться. «Ну ты и фантазер!» — засмеялся Федор Данилович. «На торгу каждый удел испокон веков стоит на своем законном месте. Приблуду сразу заметят и сдадут уряднику». Отойдя от шока первых цифр, Норман принялся внимательно просматривать список. Перечень традиционно русских товаров неожиданно перешел на замороженные фрукты. Лимоны, апельсины, чернослив с прочими дарами юга исчислялись тысячами корзин. А вина? На любой вкус. Шамахинские, нахичеванские, карабахские, всего и не перечислить. Специи стояли отдельным блоком. После корицы с мускатным орехом, лавровым листом и имбирем шли сахар, чай и кофе. Охренеть! Несколько успокоившись, Норман принялся деловито складывать цифры. После китайских, индийских и персидских тканей были прописаны лекарства из этих же стран. Офигеть! За год в Новгород ввезли не более 1500 тонн всяких мазей, порошков и настоек. После шелковой и хлопчатобумажной нити начинался длинный перечень всевозможных экзотических красителей. Норман удрученно вздохнул. 3 года назад он был уверен, что на Руси 14 века едят лебеду да сеют коноплю. А тут он снова вздохнул. Перечень прошлогоднего транзита заканчивался железом и оловом с башкирских земель и Прикамья. Вроде бы все. Или нет? А почему в списках нет товаров из Новгорода? Спохватившись, спросил князь. К чему пустопорожняя работа? Пожал плечами посадник. В низовье спускается не больше судов, чем возвращается обратно. Что-то еще упущено. Пытаясь поймать ускользающую мысль, Норман прикрыл глаза. Мехов нет, это понятно. Пушнины везут через Венгинскую пристань. И тут же он вспомнил. В списках нет лиственницы. У Рыбинска плоты полреки загородили. Ты что, сын? Федор Данилович от удивления встал. Вышневолоцкий судоходный путь давно перегружен. На Амологии сясь недельные очереди. Куда бичам соваться? Камский лес 500 верст гужом тянут до Мсты, где сплавляют в Новгород. Упоминание о плотах напомнило питерский сленг. Как правило, выражение «я на биче» или «бичую» подразумевало безденежье или временное отсутствие заработка. В XIV веке бичевали идущие вверх по Волге суда и плоты. С берега подавали веревку, бичеву, впрягали лошадку и таким способом буксировали от селения к селению. Во всех княжествах действовал общий закон. В районах бичевания на 50 метров от берега запрещалось выкашивать траву. Кроме того, предписывалось очищать прибрежную полосу от деревьев и кустарника. Норман снова прикрыл глаза. Судя по лежащим перед ним спискам, Тихвинский судоходный путь проходил по неведомым рекам и связывал Новгород с Волгой. Надо переговорить с Софьей Андреевной. В любом варианте это ее хлеб. Для него как геодезия с гидростроительством, так и космонавтика с электроникой в равной степени дремучий лес. Договорились, я берусь за это дело, — решительно подвел черту Норман. Работный люд твой, материалы твои, сам оговариваешь оплату с Софьей Андреевной. Спасибо, сын, — посадник на полном серьезе поклонился в пояс. Новгород не забудет твоей помощи. От неожиданности князь подскочил. Он никому здесь не сын, а посадский боярин Венгинский по определению не может быть его отцом. Но дело не в этом. Его покоробил низкий поклон самого уважаемого в Новгороде человека. — Полноте, батюшка! — он обнял Федора Даниловича и усадил в кресло. — В Новгороде нужда большая в расширении Тихвинского судоходного пути. Чуть ли не со слезами заговорил посадник. — Ты в низовье ставишь города, людей завозишь, а мы торговать не сможем. Норман с трудом сдержался от резкого слова. Кто о чем? О вшивой про баню. Заслышав о предстоящем строительстве приволжских крепостей, купцы Любека и Новгорода уже сейчас готовы были ради предстоящей выгоды ползать перед ним на коленях. Одно хорошо, надежда на барыши неизбежно облегчит сговор с Готландским союзом. «Ты о канале на верхнем мосту не забыл?» — излишне резко спросил Норман. «Он хорош для тебя». — недовольно ответил Федор Данилович, — для нас крюк немалый. — Ну и что? Всего-то лишняя неделя в пути, зато без задержек. — Не понимаешь, — вздохнул посадник. — Твоим корабелом вдоль бережка грести, нашим прямиком в Свирь. «Северные ветра?» — догадался Норман. «А то!» — хмуро воскликнул посадник. «Что в Онеге, что в Ладоге! Ой, как несладко вдоль южного берега идти!» «На данную тему не поспоришь. Северные шторма поднимали высокую волну, губили корабли и людей. Заложив Петербург, Петр I в первую очередь велел прорыть судоходный канал вдоль южных берегов этих озер. Не печалься, отец, будет Новгороду удобный путь на Итиль». «От всего Новгорода тебе кланялся», — степенно заговорил посадник. «Опасались мы твоего канала из Вытегры в Белое озеро». «С какой ты стати?» — нахмурился князь. «Купцов легко прижать. За бичевание цену поднимешь или шлюзовой сбор непомерным сделаешь», — пояснил Федор Данилович. «Ну, отец, ты даешь. Я прижму новгородцев, в ответ получу не меньшие убытки. В дружбе деньги быстрее растут. Лучше про Тихвинский путь расскажи». «С Ладоги заходишь в реку Сясь», — принялся разъяснять посадник, — «далее в Тихвинку и через канал вниз по Малоге. Считай, корабли уже в Рыбинске. По непогоде с Волхова заворачиваем в Златырицу и через канал выходим в Сясь». «Все да не все. Сказанное понятно знающему человеку. Норман бывал в Тихвине, да по пути в Персию издали видел Рыбинск. О Малоге с каналом, как и прочих реках, он не имел ни малейшего представления, не говоря о тамошней природе. После некоторого раздумья князь решил определиться хотя бы в общих чертах и спросил: «Судоходный путь далек от моего Белозерского надела?» «Две трети проходит по новгородским землям, а нижняя часть по земле белосельских», — ответил посадник. Вспомнив о полученном после помолвки с княжной Анастасией Белозерском наделе, Норман решил посмотреть приданое будущей жены. Земли активно заселялись. С водл озера везли отличный жемчуг. Лунд практически закончил канал и возвел крепостные стены. Надо было заглянуть туда хотя бы ради уважения к пришедшим к нему на службу людям. Он приказал дать французам уделы и даже не поинтересовался результатами. Прошлой осенью отправил Лунда месить болото Иори, а что дальше? Ходил сотник с дружиной в набег или нет? В Ярославль необходимо было заехать не просто ради уважения к будущему родственнику. Перед ледоставом вниз пройдут пираты Рюгена с отрядами Ганзы. По весне сам с основными силами отправится в Нижнее Поволжье, следом спустятся немецкие переселенцы. Надо навестить князя Василия Давыдовича грозные очи. Нельзя бирюком сидеть, словно в берлоге, да людей пугать огромным войском. Сборы начались с отправки гонцов. Визит в сопредельное княжество не может быть спонтанным. Что такое сборы в дорогу? Собрал одежду с продуктами, да прыг в ладью? Как бы не так. Для начала должна собраться княжеская сотня. Да не просто подпоясаться оружием, а подготовиться к любой ситуации. Вот и готовь обоз, а вместе с ним достаточное количество кораблей. Поездка по имениям подразумевает верховых лошадей, а это как минимум табун в сотню голов. Слуги, повара, всякие там шорники с кузнецами, к ним в довесок походные кухни и кузницы — жуть! Сейчас нет ни дорог, ни ресторанов, ни станций обслуживания. В пути можно рассчитывать только на себя. Это в детской сказке купец сел да поехал. По жизни в обозе или корабельном караване присутствуют специалисты на все случаи жизни. Затянувшиеся сборы вынудили Нормана отправиться к Лунду с дюжиной телохранителей. В последний момент, буквально перед отходом, в ладью запрыгнула Софья Андреевна. «Вот те раз!» — воскликнул князь. — Вот уж не ожидал увидеть вас в попутчиках, да еще без мужа. — Давай без ехидства, ладно? — попросила женщина. — Какое ехидство? — Батюшка мой должен был вас соблазнить большими деньгами. Или не сошлись в цене? — Кстати, а почему ты не сказал мне о разговоре с отцом? — выразительно подняв бровь, спросила Софья Андреевна. — Надоели ваши закулисные пляски? Посаднику еще можно голову заморочить, а меня зачем подставлять? Никто тебя не подставлял, даже наоборот. Из рук карельского князя Новгород получит выгоду, — ответила женщина. От этих слов Норман зашипел кипящим самоваром. Какая выгода! Кто из вас додумался до мысли о предстоящем увеличении грузопотока? Большего абсурда невозможно предположить. В первый момент Софья Андреевна опешила от наезда. По всей видимости, дамочка принимала участие в разработке подкинутой новгородским правителем идеи. Поборов замешательство, она с некоторой растерянностью попыталась доказать справедливость идеи. Предварительные расчеты обещают значительное увеличение продажи пшеницы за счет освоения новых земель. «Не забудь добавить подсолнечное и кукурузное масло», — напомнил Норман. «Эта тема не обсуждалась. Популярность привезенных тобой семян пока в области предположений», — ответила женщина.